Когда мы уже снова оказались на берегу водопада, под палящим солнцем и брызгами, я наконец разжала кулак со царапанной рукой, и на свету заблестели те самые цветки, которые я содрала в процессе своего падения. Том удивленно раскрыл рот, никак не ожидая подобной добычи, и я широко улыбнулась его изумленному виду. «Кейт, это воровство. Что?» Я непонимающе уставилась на него, а он недовольно поджал губы и выразительно на меня посмотрел. «И это говорит человек, который сорвал с монахов бусы и камень. Мне они были нужнее, чем им», — сразу же бросился оправдываться Том на мои нападки, и я воскликнула: «А мне они нужны больше, чем им. И что это ты вдруг решил за них заступаться? Они хотели нас убить за эти несчастные цветы. Они лишь угрожали нас убить, если мы возьмем цветы, а не пытались сожрать нас, как эти каннибалы. Кейт, ты совершенно ничего не знаешь о хороших манерах». Я так и распахнула рот от подобных претензий, а Том вдруг громко рассмеялся, положил руку на мою, чтобы закрыть драгоценные цветки от солнца, и с улыбкой произнес: «Видела бы ты сейчас свое лицо. Пойдем домой, Дерек почти наверняка уже перенесся в море, здесь его точно нет». «Пошли», — вздохнула я, сжав руку обратно в кулак, но удивительно, прежней горечи от очередного поражения почему-то не было, лишь легкая печаль и все. «Кэс, я не знаю, что мне делать». Дома все было по-прежнему. Томми занимался важным делом и пытался лечить дедушку. Морган втихаря от меня курил, как не в себя, и выливал мои микстуры, хотя божился, что все пил. Салазар перенес обоих питомцев в Хогвартс, к нескончаемой радости Киттлберна и прочих отчаянных студентов, а я в выходные пришла в гости в кабинет к Кэс на горячий шоколад. Тот, кстати, как всегда был выше похвал, но что-то внутри меня все равно ерзало и не хотело успокаиваться, и Кассандра проницательно на меня посмотрела и улыбнулась. «Наша умница Кейт, которая победила всех и вся, не знает, что ей делать. И ты туда же?» — вздохнула я от издевки в словах подруги, но Кэс лишь еще шире улыбнулась, совершенно беззлобно, и подлила мне из чайничка еще шоколада. «Я всего лишь хочу сказать, Кейт, что тебе все по зубам, и рано или поздно ты найдешь ответы на все свои вопросы. Я хочу найти Дерека, но мой дурацкий компас не хочет показывать путь». В который раз я достала из сумки несчастный компас и положила его на оцарапанную ладонь, но результат был один. Стрелка крутилась сама по себе, замирала на мгновение, а затем меняла направление и снова крутилась. Кэс же, казалось, и вовсе не была удивлена подобному. Она лишь с улыбкой отхлебнула из своей чашки и ласково сказала: «Кажется, ты просто не знаешь, чего хочешь. Может, ты просто устала от погони за камнями и Фаустом, и тебе нужно сделать перерыв? Посмотри, как хорошо на улице, как будто вы с собой из Индии привезли к нам кусочек солнышка. Птички поют, все тает. Я знаю, что я хочу, Кэс», — упрямо прорычала я, отложив чашку в сторону. «Я хочу семью, нормальную семью, как у тебя и Ника, чтобы я и муж работали на обычной работе, вечером приходили домой к детям, на выходные куда-нибудь на природу или родственникам, у меня ведь это все уже было. Я просто хочу вернуть это». «И я тебя прекрасно понимаю», — вздохнула она, — «но тебе не кажется, что про тебя никак не скажешь обычное? Как было, уже не будет. Я понимаю, что тебе нужен покой, и я очень хотела бы тебе его дать, но это можешь только ты сама. А что Том? Играет в шахматы с Томми», — пожала плечами я и отпила из чашки. «Или ты о чем?» Кэс в ответ лишь загадочно улыбнулась и посмотрела на меня, и я вмиг помрачнела и осунулась. «Не думаю, что из этого что-то выйдет. Я не могу поверить, не могу представить, что он придет в себя и остепенится. А мне уже надоели эти эмоциональные качели и постоянная ругань. С Дерком такого не было. Я ведь даже сделала зелье из слез Луны, чтобы вернуть ему память. Что ж, я всегда тебе говорила, что ты заслуживаешь самого лучшего», — с улыбкой проговорила Кассандра, и ее мягкий голос вкупе с превосходным шоколадом успокаивали мои больные нервы. «И если самое лучшее для тебя – это Дерек, то ты обязательно его найдешь. Где он сейчас, вы знаете?» «В море», – устало отозвалась я, закрыв на мгновение глаза. «Он вышел в море, но я пока не знаю, куда он направится и где уже был. Остается только ждать, а потом очередная погоня. В любом случае, Том помогает тебе, как всегда это делал. Вместе вы точно найдете то, что ищете. Я в этом абсолютно уверена. Спасибо тебе, Кэс». Кассандра Доусон всегда знала, что сказать, чтобы успокоить или утешить, и после нее мне всегда хотелось бежать и что-то делать. Но Дерек пока был где-то далеко, и мы не совсем понимали, куда он собрался направиться. 2 недели прошло в каком-то странном, подвешенном состоянии, когда я каждый день вместе с Томом проверяла карту в его кабинете, и каждый день после ужина мы собирались и строили догадки, куда еще он мог отправиться и кого искать. И вдруг, спустя очень долго время, у нас наконец появилась цель. «Он плывет в сторону Италии», — воскликнул Том, указав на руны на карте, и я не могла поверить своим глазам. «Быть такого не может, наконец нормальное место. Но куда именно он причалит?» «Скорее всего, к небольшой магической деревне недалеко от Портофино на итальянской ривьере, там есть порт. Давай сразу перенесемся туда на пару деньков, а там видно будет, куда он причалит на самом деле. Все равно все рядом». Том с надеждой посмотрел на меня, и я неуверенно кивнула, ведь все было как-то слишком просто. Мы полгода гонялись за ним по джунглям и горам, рискуя жизнью, и вдруг он просто решил заехать в курортный городок, или может, Дерек просто устал от путешествий и наконец-то решил побыть в компании людей. В любом случае, это был призрачный шанс добиться, наконец, своей цели. Италия встретила нас солнцем и теплом. 12 градусов, не жарко и не холодно, и я, уже устав от испепеляющего солнца и обжигающего мороза, с легкостью вдохнула полной грудью. Небольшая рыбацкая деревня, полная волшебников, и 3 дня в компании Тома, который теперь вроде как был моим умертвием. Что может случиться? Поужинаем. Мы заселились в небольшой отель на 6 комнат и целый день просто гуляли по окрестностям. А когда начало темнеть, то мне поступило крайне заманчивое предложение, и мой урчащий живот ответил быстрее меня. Паста, морепродукты, шикарное вино, легкий бриз с моря. Весь вечер мы непринужденно болтали, будто бы старые знакомые, которые 100 лет не видели друг друга. А после ужина Том потащил меня гулять к морю. «Прекрати», мне вино ударило в голову, «надо идти спать». Отпиралась я, с трудом встав из-за небольшого столика, и сразу же пошатнулась, так как оказалось, что 2 бутылки белого игристого вина на 2 вполне достаточно, чтобы хорошо опьянеть. «Нет, Кейт, мы обязаны пройтись», — упрямо возразил Том, а сам едва смог удержать равновесие, и потащил меня не в отель, а на набережную, которую ласкало Средиземное море. И вино так хорошо ударило в голову, что долго уговаривать искать неприятности на 5-ю точку даже не пришлось. «Посмотри, какая красота!» 100 огоньков зажглись в небольших домах на склоне, и они отражались в темной воде, будто бы светлячки. Ветер трепал мои волосы и подол светлого платья, а все проблемы, казалось, были далеко-далеко отсюда. «Смотри, я лечу!» Закрутившись, я выставила руки, словно бы птица, и ветер тотчас подхватил меня и обдал соленым порывом. Закрыв на мгновение глаза, я представила себя в воздухе, и вдруг меня подхватили сильные руки и потянули вверх, и я оказалась в черном небе. «Правда, летишь?» — прошептал Том, когда я открыла глаза, и у меня захватило дух от одной картинки 1000 городов поблизости с высоты птичьего полета. Это было чарующе прекрасно, что я покрепче обхватила руки Тома и зажмурилась, мечтая, чтобы это мгновение не заканчивалось никогда. Следующий день мы провели на пляже. Я лежала на песке, прямо в одежде, и задумчиво смотрела вдаль, на горизонт, а Том читал рядом что-то объемное, отчего у меня уже начинала болеть голова. На обед у нас были фрукты и вино, которые мы взяли в корзинке с собой с завтрака, а вечером мы снова решили пройтись по побережью, благо что на улице было еще теплее, чем вчера. Мы взяли из отеля с собой по закуске, куриное мясо с овощами, завернутое в питу, и просто шли и наслаждались жизнью. Снова деревушка сияла для нас 100 огней, а по улочкам гуляли местные жители, решив устроить променад, так же как и мы. Я была настолько окрылена свободой, что можно было даже сказать счастливо, хотя вероятно, это говорило во мне вино, а не я сама. Том в этот раз решил не налегать на спиртное, а потому шел более уверенно. Я же крепко держалась за его руку, найдя в ней ключ к собственному равновесию. «Куда-куда ты смотришь?» Я сама не заметила, как мы остановились, прямо посреди улочки. Огни в глазах двоились и сияли, но я все же сфокусировала зрение и увидела в темном переулке 2 ребятишек, на вид лет 6 или 8. Они сидели вдвоем в обнимку, и по глазам было видно, что они за день ничего не ели. И Том, оставив меня одну посередине улицы, отошел к ним и отдал нетронутую питу с мясом. Детишки сразу набросились на угощение, разломив его пополам, а я совершенно по-другому посмотрела на человека рядом, даже не подозревая, что он способен на подобный поступок. Том же улыбнулся мне, взял под руку и сделал шаг вперед, но я не сдвинулась с места, а на вопросительный взгляд разломала свою питу и протянула ему половину. «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется», — пропела я, вручив закуску, и Том усмехнулся, принял ее и откусил. «Так даже вкуснее. Вот видишь, а ты боялся делать добрые дела», — улыбнулась я, тоже откусив кусочек своей половины, и она действительно казалась вкуснее, чем в ресторане. «Может, еще не все в тебе потеряно, может, и не все», — улыбнулся он на мои слова, уводя меня в сторону моря. «Пошли, Кейт, полетаем как вчера, тебе же понравилось?» «Да», — на следующий день мы встали ближе к обеду. Погода разошлась вовсю, что даже было немного жарко, и я уже надела одно платье, без легкой кофты, и даже оголила плечи. И мы с Томом опять пошли праздно гулять по деревушке. Целый день мы слонялись без дела, а ближе к закату снова принялись ходить по набережной туда-сюда. «Смотри, это те самые удочки, о которых говорил Томми». Ткнула я пальцем в витрину неподалеку от причала, где были выставлены несколько удочек, у которых приманка менялась сама по себе. «Да, забавная вещь, для рыболова в самый раз. Хочешь купить?» «Не знаю», — растерялась я. «Я в них совсем ничего не понимаю». «Ладно, тогда я выберу сам. Зайдешь внутрь или подождешь меня здесь?» «Подожду здесь, слишком хорошо на улице, чтобы идти обратно в дом». «Полностью согласен, но я все-таки зайду и куплю пару удочек». Том рассмеялся, и я широко улыбнулась ему в ответ, проследив глазами, как он скрылся в магазинчике, едва прозвенел колокольчик на входной двери. Солнышко приятно грело, не пекло, а именно грело, а море волшебно блестело в его предзакатных лучах, беззаботно покачивая лодки. И вдруг, присмотревшись, я заметила на воде у причала знакомый силуэт. Не знаю, что со мной произошло, но я враз оцепенела. А когда пришла в себя, то на ватных ногах пошла к причалу, а в горле встал ком. Это была большая белая лодка с надписью на корме «Фелисия», а на борту сидел и пил воду из бутылки. Дерек, это правда был он. Я подошла так близко, насколько была вообще способна, и Дерек наконец заметил меня, приветливо улыбнулся, но я не могла ничего произнести, ни слова, даже улыбнуться в ответ не могла, лишь потрясенно хлопать глазами. «Сеньорита, с вами все в порядке?» — с тревогой спросил он, нисколько меня не узнавая, и я аккуратно залезла рукой в наплечную сумку, нащупала пузырек с зельем из слез луны, а сама открывала и закрывала рот, как рыба, не в силах что-то сказать. «Сеньорита», — Дерек спрыгнул с лодки и подошел ко мне ближе. Вот он, живой, невредимый, загорелые его кудри выцвели на палящем солнце, а оливковые глаза светились изнутри. «Это он живой, я просто». Он терпеливо стоял и ждал, пока я смогу сформулировать мысль. Вот же, этот его полный тревоги взгляд, тот самый взгляд, которым он каждый раз смотрел на пациентов, в надежде помочь и помогал, каждый раз. «Простите, я снова набрала в грудь побольше воздуха, а мои щеки покраснели». Рука застыла в сумке с пузырьком, в котором было нужное снадобье. Одно движение, и Дерек вспомнит все, он вспомнит меня, и Тессу, и Томми. Только вот нужно ли это было ему? «Вы моряк?» Это был максимально глупый вопрос, на который я только была способна, но он разрядил обстановку и дал мне еще немного времени, и Дерек непринужденно засмеялся и провел рукой по волосам. «Вообще-то, нет, я морской биолог и еще серпентолог. Полгода я был в путешествиях по миру, это было крайне захватывающе. Я увидел столько морских созданий, особенно редких змей, и смог их зарисовать и описать. А сейчас хотелось бы отдать мои заметки в издательство, чтобы выпустить новый учебник для магических школ и снова отправиться в путь». Он был искренне счастлив, когда говорил это, про свои путешествия и животных, которых увидел, по-настоящему счастлив. Я это видела в его сияющих глазах, ведь когда-то он так смотрел на меня, в день нашей свадьбы. Но я никогда не смогу подарить ему это, подарить свободу передвижения по миру, если мы будем вместе. «Понятно, простите меня, я просто подумала, что вы поможете мне выбрать удочку для моего сына. Он с дедом скоро собирается на рыбалку, когда сойдет снег. Вы не местная?» «Да», — с улыбкой проговорил Дерек, то и дело вглядываясь в мое лицо, и я растерянно пожала плечами. «Я из Англии». «Понятно все», — рассмеялся он, пока я стояла и не могла принять решение. Мне кажется, я был там когда-то давно, но уже ничего не помню. Нужно будет обязательно приехать туда еще раз, чтобы освежить память. Удар сердца, еще один, еще и наконец я на секунду зажмурила глаза и выдохнула. Конечно, простите за беспокойство. Вся красная, как свекла, я все-таки нашла в себе силы, чтобы отвернуться от Дерека и зашагала прочь, обратно к магазинчику. Но у самой пристани, где деревянные доски сходились с камнем, стоял Том с удочками и растерянно смотрел в мою сторону. Он все видел, и меня, и Дерека, и что мы только что разговаривали, все видел и все понял. Кейт, я все-таки не выдержала, и из глаз брызнул поток кровавых слез. А Том выронил удочки, которые держал в руках, и притянул меня к себе. Господи, ты разобьешь меня, разобьешь, как в прошлый раз. Нет, Кейт, зашептал он, целуя мои заплаканные кровавые глаза. Целуя так, как никогда до этого, а я словно была хрустальным, очень хрупким цветком в его руках. В этот раз все будет по-другому, вот увидишь. Я все склею, обещаю тебе, я все склею, все, что сломал когда-то. Том целовал и целовал мое лицо, а я в его руках постепенно успокаивалась, так, что уже могла что-то сказать. И я наконец с трудом прохрипела. Это те самые удочки, самые лучшие удочки в мире. Сквозь боль улыбнулся Том, отстранившись от меня, и поднял удочки с камня, и я улыбнулась сквозь слезы. Тогда пошли домой, Томми уже давно ждет нас. Он кивнул мне и взял за руку, и я приняла ее, оставив позади все дрянное прошлое, что было, а за нашими спинами горело закатное солнце, уже готовясь потонуть в морской пучине. Всю жизнь я бегала и что-то искала, а это что-то всегда было рядом со мной, и я только сейчас, спустя долгие годы, наконец открыла глаза и нашла то, зачем гналась. Наконец я нашла свое место под солнцем, и оно было рядом с ним. Примечание. Все самое интересное в моем ТГ. https://metavelu. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 41001321218651. Эпилог. Часть 1. Спустя 2 года. Кейт, что это? Каждое утро после выходных мы всей семьей завтракали дома. Затем Тесс сошла в Хогвартс на уроки, благо мы купили просторный дом в Хаксмиде, и идти было не так уж и далеко. Томми же шел к дедушке в Кабанью голову, которую Аберфорд Дамблдор продал Моргану, решив остаться неизменным гостем. Я, позавтракав, трансгрессировала в Мунга, а Том шел вместе с Тессой. Он уже год как преподавал защиту от темных искусств. Правда, в то осеннее утро на кухне были не только мы. За плитой хозяйничал скелет. Это Дживс, невозмутимо ответила я, намазывая джем на хрустящий тост. Я в последнее время ничего не успеваю, он будет помогать по дому. Мы могли завести домовика, если тебе так нужна помощь, недовольно отозвался Том, разрезая яичницу с беконом, на что я лишь хмыкнула. Это рабство. А, то есть скелет, который хотел отдохнуть после смерти, не рабство. Мы столкнулись взглядами, и в его глазах, и в моих начали разгораться угли. Ты вроде обещала, что больше не. Мама, а что он умеет? Томми, восхищенно следя за нашим новым работником, прервал нашу перепалку, и я улыбнулась в ответ. Все, что угодно. Смотри, Дживс, свари мне кофе. Скелет бодро оторвался от мытья посуды и пошел к шкафчику с туркой, и я самодовольно улыбнулась, а Том закатил глаза. Кейт, этот человек умер минимум 100 лет назад, откуда он знает, как варить кофе? Из поваренной книги, процедила я, на что он также процедил в ответ. У него даже глаз нет. Дживс, я хочу холодный сок. Теперь вмешалась Тесса, и Том одним своим видом показал, как же относится к моей затее, на что я махнула рукой. А Дживс, поставив на плиту турку с кофе, пошел к холодильнику за соком. А я хочу вафли, радостно добавил Томми, и глава семейства оказался в меньшинстве. Что ж, ладно, я обойдусь без посторонней помощи. Там мы и завтракали в полном молчании, а когда я уже доела, допила свой недурно сваренный кофе и уже хотела пойти наверх в спальню переодеваться в рабочую одежду, как в открытое окно влетел зеленый журавлик и упал прямо передо мной. Нужно поговорить, С. Том вопросительно на меня посмотрел, на что я лишь пожала плечами и вздохнула. Слизерин что-то от меня хочет. Пожалуй, надо будет прогуляться до Хогвартса на выходных. Том кивнул и продолжил молча пить чай, а когда я уже встала из-за стола и пошла к лестнице, ведущей в спальне, вдруг повернулся ко мне и воскликнул. Кейт, «Вообще-то я тоже кое о чем хотел с тобой поговорить». «Хорошо, поговорим, когда я вернусь с работы». Я привычно улыбнулась ему, и кусок айсберга начал таять. «Чувствуется, история со скелетом скоро сойдет на нет, а у меня останется мой незаменимый помощник. За эти 2 года мы стали полной семьей. Том, едва мы вернулись из Италии, изменил свою внешность и в таком виде пришел к Томми, чем немало его обрадовал. А затем он на его глазах вернулся к своей внешности, признавшись по секрету, что всегда был таким, просто скрывался. И Томми, которому еще не исполнилось и 4 лет, смог поверить, что Том и Дерек – это один и тот же человек, его папа, тем более что оба отлично играли в шахматы и любили рыбалку. Я вернулась в Мунго на должность заведующей. Про Дерека еще долго спрашивали, но я лишь сказала, что он не вернется, и вопросы постепенно иссякли. На его должность взяли другого сотрудника, который заменял его все время, Бенджамина Грея, и в целом, мы неплохо поладили, пусть наши отношения никогда не выходили за рамки формальных. Для меня до сих пор остается загадкой, как Том получил должность в Хогвартсе, когда большая часть преподавателей была против его кандидатуры, исходя из непростого прошлого. Очевидно, ключевую роль сыграл Слизерин, да и Дамблдор, как действующий директор, был не против, чтобы Том занялся чем-то мирным. И в итоге вся наша дружная семья покинула особняк на берегу моря и перебралась в Хогсмид, чтобы быть ближе друг к другу. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» Уже вечером, придя в спальню и готовясь ко сну, я переоделась в одну из своих кокетливых ночнушек и легла на кровать рядом с Томом, и он жадно прошелся глазами по моему прикрытому тонкой тканью телу и запнулся. «Я знаешь, я давно хотел поднять этот вопрос, может мы все-таки снова официально станем мужем и женой?» Я до последнего надеялась, что это не будет тот самый вопрос, который Том периодически поднимал, но мой ответ не менялся со временем. И в этот раз я разочарованно поджала губы и помотала головой. «Нет, третий раз под венец я не пойду». Но, начал было он, на что я лишь изогнулась, припала к его губам и запустила пальцы в растрепанные волосы. «Нам же и так хорошо, разве нет?» – прошептала я, чувствуя на своих губах его дыхание, и Том зажмурил багрово-красные глаза и кивнул. «Да, но, пожалуйста, давай проведем остаток вечера более интересно», – протянула я, второй рукой незаметно расстегнув пару пуговиц на его черной рубашке, и он сорвался, перехватил мои руки и принялся жадно целовать меня в губы. «Тесса Кэтрин Гамп, давно уже такого не было, но меня опять вызвали в школу, и мне пришлось оставить отделение и срочно сорваться в Хогвартс, в кабинет директора, где уже стояли Минерва МакГонагалл, Слизерин, Том и Тесса, виновато опустившая голову и смотревшая себе под ноги. Тесса, это ведь 3-я метла за 2 года. Моя дочь все-таки получила место в команде Слизерина, правда, не на 1-м курсе, а на 2-м, когда разрешение родителей уже не требовалось. И 2 года она играла за сборную своего факультета, а в перерывах между играми бедокурила, и иногда эти проказы заканчивались не совсем хорошо. Как вы только могли додуматься проверить, правда ли кентавры в лесу такие обидчивые или нет? Вы чуть не развязали очередной виток войны. Тесса виновато поджала губы и шумно вдохнула через нос, а я серьезно посмотрела на Минерву МакГонагалл и строго проговорила. «Такого больше не повторится, профессор МакГонагалл. Будем надеяться», сухо ответила она, сверкнув глазами в сторону провинившейся ученицы, а та вдруг законючила. «Мам, кентавры пробили мою метлу стрелами, она больше не сможет летать. Мне нужна новая, скоро матч». «Так тебе и надо», прошипела я в ответ. «Мне пришлось оставить отделение ради твоей выходки, а у меня сейчас 3 тяжелых больных. Вообще-то, не понимаю, зачем сюда нужно было вызывать Кейт», недовольно вмешался Том. «Я бы мог и сам провести воспитательную беседу. Мы были обязаны поставить в известность официального опекуна», процедила заместитель директора, и глаза Тома так и вспыхнули от ненависти, которая была вполне взаимна. «Кейт, мы все-таки можем с тобой поговорить?» С нажимом выпалил Том, на что я категорично ответила. «Нет, мам, а метла?» С надеждой простонала Тесса, на что я еще злее ответила. «Нет, так, ваше величество, а мне вы сможете уделить немного времени?» Пробасил Слизерин, но я, уже зная о содержании его просьбы, которая была совершенно абсурдна, еще сильнее помотала головой. «Нет, Кейт, а можно я?» Начал было Дамблдор, на что я уже прикрикнула. «Нет», но быстро вспомнила, с кем разговариваю, и что у меня не было права кричать на директора Хогвартса. «Прошу прощения, ничего страшного, я всего лишь хотел предложить мисс Гамп немного передохнуть от игр до конца этого календарного года в качестве своеобразного наказания за проступок с кентаврами», — миролюбиво улыбнулся Дамблдор, и я согласно кивнула, немного успокоившись. «Конечно, до конца года будет достаточно, мы как раз присмотрим новую метлу». Тесса от негодования широко распахнула рот, но я зло посмотрела на нее, и та сразу сомкнула челюсти и обиженно поджала губы. «Мне пора на работу, и постарайся до конца недели не влипнуть в очередную историю, юная леди». Прошипела я на прощание и быстро прошагала к камину, а после растворилась в ярко-зеленом пламени, которое должно было перенести меня в собственный кабинет. Несмотря на то, что я вроде бы закрыла все назойливые вопросы, Слизерин все равно смог выцепить меня, когда я навещала Кассандру в другие выходные, и утащить в подземелье, в свой кабинет для приватного разговора. «Салазар, повторяю еще раз, нет, Кейт, я все продумал», — быстро зашептал он, а его черные глаза загорелись маниакальным блеском. «У меня уже все есть, я все подготовлю, что тебе даже руки пачкать не придется, всего два человека. Салазар, мне едва хватило сил на Тома, и то у меня в руках были остатки камня смерти. Я не смогу воскресить еще двоих, моя душа точно после этого треснет, и мало не покажется всем. А скелет?» — возмутился Слизерин, на что я лишь махнула рукой. «Это ерунда, баловство. Вы же прекрасно знаете, как глупо сравнивать какой-то жалкий скелет и рыцаря смерти. Да министерство после этого меня с потрохами съест. Они до сих пор смотрят на меня не как на заведующую отделение проклятий в Мунго, а как на особо опасную преступницу из-за того, что я могу поднимать мертвых из могил. Да плевать мне на жалких министерских крыс, это дело жизни и смерти». Взревел он, а после шумно выдохнул, открыл ящик стола и достал оттуда черный мешочек. Открыв его, он отдал его мне, и я с ошеломлением увидела внутри рубиновую крупу. Я 2 года ползал по грязи и по крупицам собирал все, что осталось, на том проклятом поле, — с болью прошептал Слизерин, опустив глаза, и у меня заныло сердце. 2 года. «Молю тебя, я готов сделать все, только верни их». Он упал на колени, и я с трудом сдержала слезы, ведь мне было больно вместе с ним, я же прекрасно знала, кого он так хотел вернуть. «Салазар, простите, нет». Слова с трудом покинули горло, но я не могла пойти ему навстречу. Всю следующую неделю я ходила как в воду опущенная, и это было заметно, по крайней мере для близких людей. Но я держала язык за зубами, ведь этот вопрос касался только меня и Слизерина, и никто больше не должен был про это знать. И все же Том несколько раз попытался узнать причину моего расстройства, а в один прекрасный погожий октябрьский день даже вывел на пикник на опушке запретного леса. Деревья уже наполовину осыпались, хотя немного золота на ветвях еще осталось, а вся земля была застелена волшебным красно-золотым ковром, на котором мы постелили теплые плеты и уселись пить горячий чай и есть сэндвичи, которые для нас заботливо приготовил Дживс. «Смотри, Хагрид собирает тыквы, вот это урожай в этом году». Я невозмутимо следила, как великан заботливо собирал такие же гигантские тыквы, а после в голову пришла одна мысль. «А знаешь, ты бы мог попросить прощения у него, из-за тебя же его исключили». Том на мой укор лишь упрямо хмыкнул и скрестил руки. «Он бы все равно не окончил школу, а благодаря мне кое-кто получил возможность остаться. Посмотри, Кейт, он же счастлив. Хагрид действительно имел все, что хотел. Свой дом, хорошую должность, возможность ухаживать за обитателями запретного леса, и к драконам его тоже пускали. Он неплохо помогал Слизерину и Киттлберну». И я устало вздохнула, поняв, что извинения от упрямца рядом ждать было глупо, и перевела взгляд на Черное озеро. «И что от тебя все-таки хочет, Слизерин?» — как бы невзначай поинтересовался Том, следя за тем, как чайки пикировали к воде Черного озера и на лету хватали рыбу. «Это исключительно наше с ним дело», — вздохнула я, стараясь не думать о той боли, что причинила ему своим отказом. «Но в любом случае, я не могу ему этого дать, он просит невозможного». Отложив чашку с чаем, я плюхнулась на покрывало и посмотрела на чистейшее бледное небо и ветви деревьев, с которых медленно опадали листья. Но совсем скоро надо мной навис Том и прошептал мне в лицо: «Такая же безумная просьба, как и моя». «Практически», — согласилась я и мягко поцеловала его в губы. «Молю тебя, только не начинай снова, ты же знаешь, мой ответ не изменится. Возможно, когда-нибудь ты все же передумаешь». Тепло улыбнулся он и ответил мне на поцелуй, и я зажмурилась от удовольствия. Том же еще немного наслаждался поцелуями, а после лег рядышком и положил голову мне на грудь. Кентавры говорят, что в лесу расплодились гигантские пауки. Эта новость никак не могла меня обрадовать, и я поджала губы от одной только мысли, что где-то рядом могут быть пауки с человеческий рост. И что вы собираетесь с этим делать? Преподаватели на школьном совете дружно решили, что популяцию нужно сокращать, чтобы не нарушить равновесие леса. Кажется, это Хагрид тогда выпустил своего паука, когда его обвинили в смерти Миртл. И за 20 лет там образовалась целая колония, хмыкнула я, и Том приподнялся и кивнул. Угу. А еще преподаватели дружно решили, что меня им жалко меньше всех, поэтому проблемой пауков буду заниматься я, скорее всего на следующих выходных. Ну, ты же у нас главный защитник от темных искусств. Рассмеялась я и поцеловала его в губы, на что он промычал. Кейт, а ты не хочешь снарядить мне в помощь команду скелетов? Это очень бы пригодилось. Ты же знаешь, что я этим больше не занимаюсь, пропела я, легко целуя его в губы. Хотя, я могу одолжить тебе Дживса. Но здесь я крепко задумалась и быстро помотала головой. Нет, не могу. Его больно жалко. Том мгновенно переменился в лице, и я звонко рассмеялась, обвила его шею руками и крепко поцеловала. Ты справишься и один, ты же рыцарь смерти. Единственный и неповторимый защитник, призванный защищать свою королеву. Моя королева, прошептал он, и я снова растворилась в его поцелуях. О проблеме пауков в запретном лесу скоро стало известно всем, и Тома действительно снарядили немного сбавить их численность. Я не особо переживала из-за этого, ведь Том был по сути своей бессмертен, но все же когда Слизерин, пошедший следом, вынес его на руках окровавленного, мое сердце дрогнуло. Что случилось? Его принесли прямиком в больничное крыло, и я сразу же расстегнула пиджак и рубашку, чтобы оценить масштаб поражений, и на груди были две раны, как будто бы от огромных жвал. «Их там слишком много», – прошептал Том, закатив глаза, и я в ужасе схватила его за руку, совсем позабыв, что он уже был мертв. Да, акромантулы неплохо его отравили, хотя со своей задачей он справился. «Ничего, полежит пару дней и придет в себя, что мертво, умереть не может». И все же мне было ужасно больно видеть своего защитника в таком состоянии, что я продолжала с болью смотреть на него. О Том, шумно выдохнув, продолжил изображать умирающего и вдруг незаметно достал из кармана коробочку и открыл передо мной. «Кейт, исполни последнее желание тяжело раненого». «Вот ты жук!» – зло воскликнула я, выпрямившись, и Том еще сильнее закатил глаза и перестал дышать. Кровь на его груди уже свернулась, хотя ранам не давал закрыться яд, как верно подметил Слизерин. И я, вздохнув, принялась обрабатывать раны и перебинтовывать их, чтобы ускорить процесс заживления. «Кейт, ты ведь была уже почти согласна». «Почти, не значит согласна», проворчала я, и Том чуть приподнялся, схватил меня за руку и с силой притянул к себе. «Ну же, еще немного, я уже почти умер, Кейт, и все ради тебя». Я на это закатила глаза, так как в этот момент было достаточно сильно моральное давление, и Том с придыханием ждал моего ответа. «Кейт, ладно», сдалась я, внезапно решив закрыть этот вопрос навсегда, и Том мгновенно расцвел, хотя еще секунду назад умирал на моих руках. «Счастье молодым», — похлопал Слизерин, но в его глазах по-прежнему была та самая невыразимая тоска, которую могла увидеть и почувствовать только я одна. Я долго думала над этим вопросом, и чем больше он укреплялся в моей голове, тем сильнее бередил душу. Мне было жаль Слизерина, искренне жаль, и очень хотелось ему помочь, но я так боялась, хотя он же обещал, что сделает все, и даже частичку камня смерти собрал, возможно, это действительно хватит, чтобы не нарушить равновесие в моей душе. В конце концов, Салазар понимал, чего будет мне это стоить, и поднял вопрос лишь тогда, когда у него на руках было все необходимое. И я наконец решила, что если сдалась с Томом, то и его не стоило мучить, он же был еще упрямее своего правнука и точно не отстанет. Для ритуала действительно все было готово. Я никого не стала предупреждать о том, что собираюсь сделать, лишь Тома, чтобы он присутствовал рядом и контролировал события. Слизерин же уже подготовил кости, свежие трупы, яд Василиска в нужном количестве, нарисовал круг из руны и зажег черные свечи. Мне же оставалось только приоткрыть завесу Сида, зажечь печать Брана и призвать тех, кого так хотел увидеть старый воин. Дважды я протягивала руку за ледяную завесу, и дважды с той стороны ее сразу же хватали. Они были согласны вернуться в этот мир на моих условиях, и совсем скоро трупы превратились в мужчину и женщину, одетых в одежды средневековья. Сал, Рази, Слизерин, не веря своим глазам, бросился обнимать и целовать свою жену, и у меня от умиления брызнули слезы из глаз. Салазар, старый ты вонючий дряхлый змей. Второй труп медленно принял обличие грозного воина, выше на голову даже самого Слизерина. И когда туман рассеялся, Слизерин ответно закричал: «Годрик, вонючая ты куча драконьего навоза!» Оторвавшись от Раззиты, которая действительно была очень красивой, намного красивее своего портрета в спальне Слизерина, Салазар и Годрик Гриффиндор бросились со смехом обнимать друг друга, а Том невозмутимо прошептал мне: «Расслабься, Кейт, раньше было так принято». Я улыбнулась, а старые друзья наконец отстранились друг от друга, и Слизерин махнул на нас с Томом широкой рукой. «Рази, Годрик, это мой правнук Том и его умница жена Кейт. Это она вернула вас к жизни. Очень приятно с вами познакомиться, Кейт», — лучезарно улыбнулась Раззита, и я ответила полной смущения улыбкой, не зная, как же относиться к своей по сути свекрови. А вот Годрик Гриффиндор быстро свыкся с новым телом, по-деловому оглядел подземелье и пошел прочь, на лестницу, ведущую наружу. «Эй, подождите!» — закричала я, бросившись следом, хотя шаг великана был так велик, что мне было трудно за ним угнаться. Я же не думала, что все выйдет. Я еще не успела никого предупредить. А министерство? Когда мы покинули безлюдные подвалы и вышли в подземелье, ученики в ужасе разбегались при виде неизвестного в красно-золотой тунике, с золотым львом на груди и в мощной кольчуге, у которого на поясе висел увесистый двуручный меч. Я же уже давно сбила дыхание, но смогла догнать своего нового умертвия только тогда, когда мы вышли на улицу, и Гриффиндор наконец остановился и вдохнул полной грудью, словно бы давно об этом мечтал. «Да здесь так ничего и не изменилось, а это что такое?» Он прищурился, а из загона на опушке запретного леса выполз дракон, а в Хагар уже летала над Черным озером, наслаждаясь свободой. «Драконы!» Воин рванул в сторону загона, и я, уже устав за ним бегать и чувствуя, что 10 раз пожалею о своем решении, во все горло прокричала: «Годрик Гриффиндор, не смей трогать драгона!» Примечание. Все самое интересное в моем ТГ. https://metavelu. Ну и на печеньке. Сбербанк. 2202 2067 8046 7242. Яндекс. 41001321218651. Эпилог. Часть 2. Второй раз мы с Томом скромно обручились в церквушке в Хаксмиде. Я выбрала простое платье пудрового цвета до щиколоток, а Том был в черном смокинге и пионом в бутоньерке, под цвет моего платья. И букет же пионов я после небольшой церемонии бросила в толпу местных девушек, которые очень сильно хотели замуж. За букет началась настоящая драка, а мои близкие, не обращая внимания на ругань, подходили к нам парами и поздравляли. И поздравления не закончились даже на семейном ужине в Кабаньей Голове, куда мы позвали всех отмечать радостное событие. Правда, одного гостя мы так и не дождались. «Как это, уехал?» Нахмурилась я, и Слизерин пожал плечами. «Вот так, взял и уехал. Его дружок давно в горы звал, вот он и сорвался. А кто теперь будет директором?» Вслед за мной нахмурился Том, но прежде, чем Слизерин успел открыть рот, как Годрик Гриффиндор прокричал с другого конца стола: «Значит, мы устроим турнир на драконах на эту должность, как в старые добрые времена, и победа будет моей». Я без слов одним только взглядом дала понять кое-кому, что его пребывание на этом свете мгновенно закончится, если тот хотя бы близко подойдет к драгону или в Хагар, и Гриффиндор шумно вздохнул, настолько, что свечи на столе затрепетали. «Мой дорогой друг, времена изменились к счастью», — с улыбкой пропел Слизерин, не переставая с любовью смотреть в сторону своей прекрасной жены. «И теперь миром правит демократия, и мы устроим выборы, чтобы все было честно. И, конечно же, их выиграешь ты, хитрый поганый змей», — пробасил Гриффиндор, и Слизерин с улыбкой кивнул. «Конечно же, я. Кто же еще? Так хочешь посоревноваться со мной в красноречии? Я нашу королеву знаю намного дольше тебя». Слизерин стрельнул глазами в мою сторону, и я закатила глаза, будто бы единолично назначала директора Хогвартса, хотя это было далеко не так. «Боюсь расстроить вас обоих, но не я, а Министерство магии выбирает кандидата на эту должность. Министерство не пойдет против меня, зная, на что я способен», — самоуверенно заявил Слизерин, и с этим было трудно поспорить. Но Годрик упрямо прогудел. «Министерство еще не знает, на что способен я, и слава Мерлину, что не знает», — вставил Морган, встал из-за стола и поднял кубок с вином, и все собравшиеся повторили за ним. «За тебя, Кейт, пусть в твоей жизни все будет хорошо, ты это заслужила, за Кейт», — повторили все, а я смахнула с щеки слезинку и послала Моргану волшебный поцелуй, даже простив ему то, что про Тома не было ни слова. «Эй, Берти, принеси-ка нам еще медовухи». Из погреба тотчас показался скелет, несший на своих плечах увесистую бочку. А Том прищурился и посмотрел на меня. «Кейт, мне же послышалось, что...» Возмущенно прошипела я в ответ, даже не собираясь отпираться, что это был не Дживс. «Почему-то исключительно слизерины считают, что я могу пойти им навстречу, хотя это далеко не так. Морган уже в возрасте и ему тоже нужна помощь. Про возраст я сделаю вид, что не слышал, а вот помощь действительно не помешает», — проворчал Морган в ответ, услышав мои слова, а после пихнул в бок сидевшего рядом Аберфорта. «Вон, даже Аб заметил, что дела пошли в гору, когда у нас появился Берти. Все только идут, чтобы посмотреть на него. Да, если б я знал, что так будет, то продал бы только половину, а не всю кабанью голову», — со смехом отозвался брат Дамблдора, и Морган в ответ подлил ему в кубок еще медовухи и проговорил: «Ты в обиде не остался, поверь, в нашем заведении у тебя теперь безлимит». Мы с Томом дружно улыбнулись тому, как два старых ворчуна быстро нашли общий язык, а после я повернулась к нему и прикусила губу. «Прошу тебя, давай не сегодня». «Хорошо, не сегодня», — миролюбиво отозвался Том, легко поцеловав меня в висок. «Но я надеюсь, что больше ты не собираешься никого воскрешать». Он сурово посмотрел на меня, боясь вовсе не за окружающих или за оживших мертвецов, а лишь за мое состояние, и я согласно кивнула. «Больше не собираюсь. Доволен, теперь, да», — отозвался Том, поцеловав меня за левую руку, на которой было его обручальное кольцо, надетое в обед на церемонии. И я от удовольствия зажмурила глаза, не веря, что все это происходило со мной. Дни шли один за другим, а опавшую листву незаметно начал покрывать первый снег. И в один из выходных, когда мы только-только собирались всей семьей прогуляться до Моргана и Аберфорта и узнать, как у них дела, к нам в дверь неожиданно постучали. Том сразу же пошел открывать, как глава семьи, а я пыталась укутать потеплее Томми и всучить шарф Тессе, хотя она сопротивлялась как смогла. «Смотрите-ка, какие люди!» На пороге застыл Антонин в черном зимнем пальто, а у него под рукой была Элли, живот которой заметно округлился. И я, не веря своим глазам, бросилась к ним с криком: «Элли, Антоха, ничего себе! Кать, Кать, осторожнее, не видишь, что ли?» Только я хотела покрепче обнять Элеонору, как Антоха мягко отстранил меня от нее и кивнул на живот. И от той заботы, что он проявлял к своей жене, у меня из глаз посыпались слезы. «Боже, это так мило! Поздравляю, поздравляю вас! Я слышал, что у вас тоже недавно была свадьба. Мои поздравления», — ответно улыбнулся Антонин, а после расстегнул пальто и гордо указал на эмблему на его черном пиджаке. «Смотри, я теперь глава отдела мракоборцев. Только вчера назначили». Я снова на радостях бросилась обнимать Антоху, а Элли с безграничной любовью в глазах с придыханием добавила: «Мой герой, ты это заслужил. Как здорово, здорово, здорово!» Приплясывая, заявила я тому, и он расплылся в улыбке от моего безграничного счастья. А к Антохе подлетел Томми, и тот быстро схватил его и закружил в воздухе. «Эй, прострел, как ты вырос, совсем большой! Тесса, да ты теперь совсем леди, поди, от женихов отбоя нет!» Тесса улыбнулась Антонину, а Том зло сверкнул глазами на слове «женихи» и проворчал: «Еще не время». А я в это время снова попыталась накинуть на упрямицу шарф, причитая: «Женихи не будут рады, если ты будешь лежать в больничном крыле. Мам, отстань, не нужны мне ни женихи, ни твой дурацкий шарф, подросток», — вздохнул Антоха, когда Тесса прошагала мимо него на улицу, так и не надев ни шапку, ни шарф, и я хмыкнула. «Подожди, совсем скоро и вы с этим столкнетесь, Тесса. У Элли и Антонина скоро родился долгожданный наследник. Они поселились в поместье Фаули за городом, чему сам Гарольд Фаули, новоиспеченный дед, только обрадовался. Но все равно семейство Долоховых периодически захаживало к нам в гости, и я с удовольствием возилась с маленьким Эдрианом, едва представлялась свободная минутка. Снег растаял, пришла весна, а наша жизнь продолжала течь в прежнем, размеренном темпе. Как-то раз, возвращаясь от Кэс, я увидела Тома, который стоял на крыльце хижины Хагрида. Я не могла услышать, о чем они говорили, но в конце небольшого разговора мужчины пожали друг другу руки, и я широко улыбнулась тому, что кое-кто нашел в себе силы поступить правильно. «Что?» – невозмутимо проговорил Том, когда я догнала его и с восхищением посмотрела, и он еще сильнее нахмурил брови. «Что случилось, Кейт?» «Ничего», – с улыбкой отозвалась я, взяв его под руку. «Просто погода такая хорошая, давай я испеку кекс, и мы вечером устроим пикник, только ты и я», звучит очень заманчиво. Я знала, как шоколадный кекс действует на моего мужа, а потому за неимением свободного времени пекла его по особым случаям. А в тот день был именно такой случай. Том же, уловив мое игривое настроение, вечером где-то добыл гитару и пытался что-то мне сыграть под мой громкий смех. А после мы просто сидели на покрывале, закутавшись в плед, и смотрели на звезды. Но нашу идиллию однажды прервало странное событие. Той весной я вдруг стала ужасно чувствительна к запахам. Сначала слегка, а потом уже не могла сидеть в комнате, где кто-то пил кофе, и от запаха риса меня тоже выворачивало наизнанку. И от осознания, что я очень сильно вляпалась, сердце грозило разорваться в клочья. «Но это же невозможно», сказала я Салазару в ближайшие выходные, озвучив свои догадки, и тот лишь шумно вздохнул и встал из-за стола в своем кабинете. «Может быть, ты и права, но это же случилось. Но Том же мертв, он умертвий. Как это вообще могло случиться? Знаешь, Кейт, это действительно очень редкое явление, потому что обычно умертвиев создавали для того, чтобы решать военные вопросы. То есть я хочу сказать, что подобных случаев до этого не было, но мне кажется, что дети все же живые. Между вами особая связь, не такая, как между обычным умертвием и его господином, так что все возможно. Вы думаете?» Со скепсисом протянула я, никак не в силах поверить в сложившиеся обстоятельства, и Слизерин пожал плечами. «Это можно проверить, срок уже немалый, судя по твоим словам. Дети действительно оказались живыми, причем Слизерин правильно подметил, что их было несколько, это была двойня. И я на негнущихся ногах пошла к себе домой, совершенно не зная, как же начать разговор с Томом. Но он же должен знать, все равно скоро узнает. Знаешь, неуверенно проговорила я, зайдя в нашу спальню после ужина, и Том, снимавший у шкафа рубашку, вопросительно посмотрел на меня. Сядь, пожалуйста. Кейт, что за игры? Усмехнулся он, хотя мне было нисколько не до смеха, и от моего бледного выражения лица Том нахмурился и выполнил мою просьбу. Что случилось? Знаешь, я не знаю, как так вышло, но я беременна. Мне стоило огромных сил произнести эти слова, и Том так и распахнул рот от этой новости. Этого не может быть. Как? Я же, дети живые, мы со Слизерином уже все проверили, сразу выпалила я, и он еще сильнее нахмурился. Значит, я не первый узнал об этом. Не начинай, пожалуйста, прошептала я, сев к нему на колени, и положила голову ему на плечо. Господь всемилостивый, как так вышло, двойня? Как мы справимся? Ну, помощников у нас достаточно, так что как-нибудь справимся, прошептал в ответ Том, прижав меня к себе, и я слышала, как бешено стучало его мертвое сердце. Вот Морган обрадуется прибавлению в семье. Сепсис собрался в этом году уходить в отставку, протянула я наиболее болезненный вопрос, и мой муж слегка удивленно посмотрел на меня, и он предложил его место именно мне. «Мне нельзя сейчас уходить в декрет, когда ты успела стать такой карьеристкой», усмехнулся Том, и я поджала губы, так как место главного целителя было действительно очень важно для меня. Кто бы говорил? Нет, я, конечно, тоже готовлюсь занять пост декана Слизерина, а когда-нибудь и директором стану, когда Слизерину это все надоест, как и Дамблдору, но это будет когда-нибудь потом, а не сейчас. Неужели ты оставишь новорожденных младенцев ради работы? С ума сошел, бросила я, так как работу я любила, но не настолько. Я, конечно, не планировала ни разу такое, но возможно, мы сможем договориться. Просто я не представляю, как мы справимся с двойней, если Тесса уже себя так ведет. Выходки нашей дочери все никак не прекращались, и меня периодически вызывали в школу, хотя Том теперь был таким же опекуном, как и я. Но Минерва МакГонагаллу никак не хотела его признавать, а именно она была заместителем директора и отвечала за наказание студентов. «Мы справимся, Кейт, как-нибудь справимся», – тихо проговорил Том, поцеловав меня в лоб, и я шумно выдохнула и наконец успокоилась. все будет хорошо». Дни шли, мой срок увеличивался. Благо, что сепсис пошел мне навстречу и предложил Милисенте Шафик, главе отдела ранений, которая тоже уже была в возрасте, на 2 года занять должность, пока я не приду в себя и не сменю ее на посту. От новости о пополнении в нашей и без того большой семье обалдели все, а после началась дележка еще не родившихся внуков, и Слизерин с Гриффиндором даже взялись за мечи, а Морган ехидно заявил им, что все равно будет возиться с внуками, пока они режут друг другу глотки. Крайне неосмотрительно заявление двум злющим бессмертным умертвием с острыми мечами, благо, что все обошлось, когда я зло заявила всем собравшимся на семейном собрании, что за детьми буду следить сама, столько времени, сколько посчитаю нужным, и мое слово было окончательным. Знаешь, Кейт, а мне все-таки не дает покоя один вопрос. В один из летних дней мы привычно расселись на пледе на излюбленном месте у Черного озера, на опушке запретного леса, и просто наслаждались обществом друг друга. И все же Тома что-то действительно волновало, а учитывая, что вопрос с моей беременностью решился, то это было что-то другое. Что же, ты, я все думаю, как же ты снова попадешь сюда? Я еще сильнее нахмурилась, мало что понимая, и Том повернулся ко мне и с тревогой произнес: «Помнишь, тот амулет, что тебе дала какая-то гадалка?» «Не дала, а я сама его стащила, но суть это не меняет», хмыкнула я, уже начав понимать что-то. «Помню. А что случилось?» «А то, что именно этот амулет находится сейчас в моей могиле, и я не совсем понимаю, как же он попадет к тебе в руки через 60 лет. Он не находится в твоей могиле», помотала я головой, и Том с недоверием уставился на меня, слишком уж уверенно звучал мой голос, а я усмехнулась его выражению лица и хмыкнула. «А как, по-твоему, я тебя вернула на этот свет? Мне нужны были кости, мой дорогой, именно твои, так что мне пришлось вскрыть твой гроб, и амулет я там тоже нашла, он у меня». Том рассмеялся моей предприимчивости, а после поцеловал в щеку и вздохнул. «Что ж, я рад, что мне не придется смотреть на собственные кости, а я уж собрался, но все равно остается одна нерешенная проблема. Как сделать так, чтобы амулет наверняка попал в твои руки? Как замкнуть петлю?» Я в ответ пожала плечами, так как в душе не ведала, что же можно было сделать в этом случае. А Том снова наклонился, поцеловал меня и положил руку на мой округлившийся живот. «Ладно, я что-нибудь придумаю, клянусь тебе». С тех пор вопрос с амулетом и моим перемещением плотно засел в голове, и я прекрасно понимала, что этого всего, что я имела на текущий момент, просто не будет, не перенесись я в прошлое и в своем времени. Что же можно выдумать такого, чтобы закрыть эту петлю раз и навсегда? «Смотри, что я добыл», — как-то заявил мне Том, положив мне в руки странные песочные часы на цепочке, и я недоуменно уставилась на него в ожидании пояснений. «Это маховик времени. Он может ненадолго переносить человека в прошлое или будущее. И если ты согласна, то мы можем передать тебе амулет, чтобы закрыть петлю. А ты уверен в этом маховике?» — скривилась я, так как идея была сомнительной, причем крайне, но Том уверенно кивнул. «Да, с ним все нормально. Я уже переносился в свое прошлое, в тот день, когда мать оставила меня в приюте, и смог посмотреть на нее. Все работает, и это абсолютно безопасно. Единственное условие, ты не должна видеться с собой из будущего, иначе будут проблемы. Так что, идея полный мрак, но если ничего другого нет», — вздохнула я, и Том широко улыбнулся мне в ответ. «Давай попробуем. Как скоро мы вернемся?» «Сразу же, как закончим дела там. Мы сможем пробыть в будущем не больше нескольких часов, таковы параметры этого маховика. Ты готова?» Я медленно кивнула, немного сомневаясь, и Том накинул на нас цепочку, а после принялся переворачивать песочные часы, вписанные в металлическую окружность. Так, еще один поворот. Наконец, мы оказались в 2019 году, хотя Хаксмит нисколько не изменился. Один несанкционированный портал, и мы уже были в моем родном городе, где я в то время заканчивала ординатуру. Была весна, и город распускался на глазах. Я поверить не могла, что ступаю по знакомым улочкам, а люди вокруг шли в абсолютно странной одежде, которую когда-то давно носила и я сама. «Смотри, вон там». Мы с Томом замерли в отдалении, а с крыльца университета, где я училась, спускалась настоящая я в компании Аньки, моей лучшей подруги. Мы с ней вместе шли и что-то горячо обсуждали, а когда проходили мимо нас с Томом, то он взял и горячо поцеловал меня, закрывая мое лицо от меня самой. «Ань, я так больше не могу. Ты сама выбрала этого хмыря и еще и хочешь за него замуж. Одумайся, женщина. Как будто кто-то другой предлагал мне руку и сердце. Так и этот не предлагает. Подожди еще, предложит, помяни мое слово. Слушай, мне Светка из отделения травматологов посоветовала одну гадалку, и я как раз хотела сходить к ней, но одна боюсь. Пойдем сейчас, заодно и про своего Мишу все узнаешь, будешь ты с ним или нет. Ты серьезно? Да, пошли». Наша пара ушла в сторону автобусной остановки, и Том отстранился от меня и прошептал: «Ты знаешь, куда вы собираетесь пойти?» «Да», — ответила я, вспомнив и свою жизнь, от которой отказалась очень давно, и улочки родного города. «Пойдем, это недалеко. Мы успели перенестись к нужному месту раньше меня и Аньки из будущего. В той самой квартире, в которую мы незаконно проникли, было темно и пахло благовониями, а хозяев, к счастью, не было дома. Но как же? Я сам все сделаю, а ты спрячься в шкафу». Том собственноручно расчистил большой платяной шкаф в углу, чтобы мне было комфортно, а после изменил внешность прямо на моих глазах. Похоже, больше морщин и родинка в углу глаза. В конце концов, его было не отличить от той самой гадалки, к которой мы тогда с Анькой ходили узнать свою судьбу. Оставался последний штрих. «Ты уверена?» Том протянул мне руку, а я застыла на месте, ведь сейчас, именно сейчас, решалась вся моя судьба. Но кто-то из двойняшек в это самое мгновение пнул меня под ребро, я зажмурилась и решила, что не хочу отпускать эту жизнь, какой бы она ни была. Да, амулет оказался в его теплой ладони, а я, выдохнув, словно бы сбросив с плеч многотонную ношу, спряталась в шкафу, ожидая гостей. И совсем скоро раздался противный электрический звонок. День был дрянь. Сначала нужно было батрачить в отделении, причем весьма быстро, а после обеда ехать в деканат, чтобы отвезти зачетки. Благо Анька согласилась ехать со мной, ведь ее группа также должна была сдать зачетки в деканат. Даже погода не радовала, хотя был относительно погожий день, а в главном здании универа, на нашу беду, была целая толпа студентов, очередь и невыносимая духота. И мы потратили на простое поручение 3 часа, дожидаясь своей очереди, чтобы просто отдать гребаные зачетки. «Смотри, фрики какие-то», — скривилась я, вдохнув свежий весенний воздух, выйдя на крыльцо. Анька вышла следом и, проследив за моим взглядом, тоже увидела парочку готов, которые бессовестно целовались у всех на глазах, хотя у них хотя бы личная жизнь есть. «Ань, я так больше не могу, ты сама выбрала этого хмыря», — невозмутимо отозвалась Анька, у которой тоже в личной жизни было не все гладко, «и еще и хочешь за него замуж. Одумайся, женщина, как будто кто-то другой предлагал мне руку и сердце». Чуть громче возмутилась я, так как подруга резала по больному месту. «Так и этот не предлагает. Подожди еще, предложит, помяни мое слово». Упрямо отозвалась я, и вдруг Анька резко повернулась ко мне, а ее глаза загорелись нездоровым блеском. «Слушай, мне Светка из отделения травматологов посоветовала одну гадалку, и я как раз хотела сходить к ней, но одна боюсь. Пойдем сейчас, заодно и про своего Мишу все узнаешь, будешь ты с ним или нет». «Ты серьезно?» — скривилась я на эту затею, но Аня быстрее взяла меня за руку и потащила в сторону остановки. «Да, пошли». Мы проехались на 44-м автобусе несколько остановок и вышли в спальном квартале. Я вообще не понимала, как меня сюда занесло, а на сердце был камень. А вот Анька уверенно шла между серыми пятиэтажками к небольшому трехэтажному дому из светлого кирпича на 5 подъездов. В таких домах обычно даже домофонов не было, и в этом тоже, а в подъезде было темно, накурено и стены разрисованы не вполне цензурными надписями. «Пошли отсюда, я тебе сама погадаю», — сморщилась я, но Анька с уверенностью поскакала на 3-й этаж. «Ань, ты ж психиатр, а занимаешься какой-то херней, и ты вместе со мной. Я уже позвонила. Пошли». Как раз когда я с одышкой поднялась на верхний этаж, дверь открылась, причем сама по себе, а в нос ударил запах подозрительных благовоний. Мне хотелось развернуться и пойти прочь, но Аня наоборот удивленно распахнула глаза и потащила меня внутрь квартиры. «Проходите, не стесняйтесь». Услышав скрипучий голос из зала, у меня по спине прошлась волна мурашек. «Ну уж нет, я ухожу», — прошипела я, развернувшись в сторону входной двери, но она тотчас захлопнулась, будто бы от порыва ветра. Кажется, все же нет, это невежливо. Ладно. В просторном зале были занавешены окна, а свет давали две зажженные на столе гадалки свечи. Сама она сидела за круглым столом и пристально на нас смотрела, и мне от одного ее взгляда стало еще больше не по себе. «Зачем пришли, красавицы?» Мерзко улыбнулась она беззубой улыбкой, и я поморщилась и отвернулась. А Анька с готовностью села за столик и выпалила. «Значит так, у меня проблемы с парнем, его зовут». Пока моя подруга изливала душу, я принялась медленно ходить по комнате. Здесь было очень много книг, а также сервант со всякими безделушками, фотографиями в рамках, а в далеком углу стоял платяной шкаф. Несколько раз мне показалось, что там кто-то сидел, но я отбросила эти мысли прочь и принялась разглядывать безделушки. И вдруг за одной из рамок я увидела странную монетку, на которой по кругу были изображены руны. За спиной Анька продолжала трещать про свою горе любовь, а мне почему-то ужасно захотелось взять именно эту монету, хотя я никогда до этого не страдала клептоманией. И я обернулась, убедилась, что гадалка смотрела на Аньку, и незаметно взяла со стеклянной полки монетку и положила себе в карман. «Только ничего там не трогай», — предупредительно проскрипела старуха, и я резко обернулась, да так, что с полки упала рамка. «Извините», — быстро проговорила я, благо что стекло не разбилось, и вернула все на свои места, все, кроме той самой монеты. «А ты, дорогая, почему стоишь там? Ты не хочешь знать свое будущее? Я могу много что рассказать тебе». Старуха зловеще улыбнулась в свете свечей, и мне снова стало не по себе. «Спасибо, но я переживу как-нибудь. Лучше расскажите Аньке про ее судьбу, а то она уже меня достала». «Катерина у нас скептик и в магию не верит», — отмахнулась Анька и вернулась к обсуждению наболевших вопросов в личной жизни. «Мне же было немного стыдно за свой поступок, но монету я возвращать не собиралась. Ничего же плохого не случится, если она немного побудет у меня,